4. Два дня отдыха, которые Кронель дал отряду, пролетели быстро. Выспаться, конечно, время было. Но и дел хватало. Маша больше всего времени уделяла Алёше Чернобровому. К счастью, у него только бронхит. Я очень опасалась, что воспаление легкие, говорила она Луи. По описанию майора Лемешева, у него из жизненных признаков наблюдался только кашель. Так он меня напугал, когда мы в лагерь шли. Кронель улыбался в ответ. Он почему-то стал замечать, что стоило Маше обратиться с вопросом, как будто солнышко вставало. А девушка все чаще и чаще находила повод поговорить с командиром. На третий день это заметил Лемешев. Он как раз обсуждал с Кронелем возможность сразу после обеда уйти с Тонем, чтобы перекрыть минами прямую дорогу к Днепру. Это направление к лагерю выглядело самым опасным. От реки втрое короче, чем до других границ леса. И тут Маша подошла. На Луи посмотрела и улыбнулась непроизвольно, совсем не как начальнику. Лемешев и Тонь вернулись через полтора часа, что очень удивило Кронели. «Немцы оборудуют позиции на берегу», — взволнованно доложил Лемешев. «Какие позиции?» — не понял француз. «Пулеметы по всему берегу. Мы 500 метров прошли вдоль Днепра. За рекой через каждые 100 метров пулемет, ручной или станковый». «Ну и что?» Кронелли никак не мог понять Олега, поскольку не все укладывалось в голове. «Они собираются оборонять Днепр? От кого?» «Артист. У пулеметов стволы в другую сторону повернуты». И тут француз сообразил. «Немцы растянули цепью с пулеметов с целью не дать форсировать реку, чтобы запереть всех находящихся в лесу на другом берегу. Князь!» — скомандовал Луи. 5 минут на сборы. Я буду очень признательна, если прихватишь пулемет. Олег, возьми пару гранат и иди к лошадям. Мы сейчас с князем подтянемся. Товарищ командир, — подскочил Кронель Красов, — можно с вами? Нет, отдыхай. Но, увидев, как пригорюнулся парень, добавил. Вань, у нас только 3 лошади. В другой раз. И отправился переодеваться в немецкую форму. К дороге подъехали, когда сумерки сгустились. Лошадей оставили почти за километр. Выбирались на обочину осторожно, переползая от дерева к дереву. На другой стороне полотна располагались немцы. «Нас обложили, как волков на охоте», — прошептал Данилов на ухо Кронели. «Посмотрим». Жестом Луи показал, что Лемешев подполз ближе. «Я пойду брать языка», — почти беззвучно проговорил он. «Олег, твой сектор слева. Николай, возьмешь правый. Если услышите стрельбу, дайте несколько очередей». Кронели проскочил полотно дороги лишь через 4 часа, выбрав момент, когда только прошла машина, и в глазах постовых было еще черно. На другой стороне он чувствовал себя увереннее. Увереннее, потому что, во-первых, форма немецкого офицера, а светит фонарем не страшно, во-вторых, с языком проблем нет. Назад он ушел через трубу под дорогой, незамеченную фрицами. Наткнулся на нее случайно, когда чуть не провалился в заросшую кустами яму. Труднее всего было протащить немецкого капитана, а оглушенного, да еще и связанного на всякий случай. Но запасы и здоровье, которым поделилось с ним дерево, еще не совсем ушли. Капитан выложил все, что слышал на коротком совещании, которое фон Бридль провел на станции. Знал он мало, но рассказал, что полк брошен на поимку партизанского отряда. Солдаты рады неожиданной остановке по дороге на фронт. С их точки зрения ловить партизан в лесу легче, чем воевать с русскими танками. Завтра, точнее, сегодня с утра, оставшиеся 1,5 батальона полка охватят последнюю сторону треугольника и начнется прочесывание леса. Допрос закончили. Лемешев достал кинжал. Мелькнули глаза фрица, наполненные ужасом. Но Кронель отрицательно покачал головой. «Что ты предлагаешь?» — спросил по-русски Данилов. «Пусть идет к себе». «Так расскажет же, что он нам сообщил». «А ты думаешь, немцы сами не догадаются, если шлепнем его?» «Догадаются». «Вот, а так он станет с пеной у рта доказывать, что никому ничего не говорил». «Почему?» «А зачем ему под трибунал?» — вмешался Лемешев, который понял замысел Луи. «Ты прав, артист. Насколько я понимаю, немцев они никуда не двинутся, пока не разберутся с этим офицером. Он же командир роты». «Сейчас спрошу», — переходя на немецкий, задал вопрос Кронель. «В любом случае, они с ним не 1 час потеряют», — сказал Олег. «Вот, и я так же подумал, а время нам очень нужно». «Эх, второй раз!» — за несколько дней вздохнул бывший сотрудник ИНО Александр Строгин. «Как тебя нам в Испании не хватало?» «Насмерть перепуганного немца довели до лошадей. «Можно руки не развязывать», — сказал Коронали, запрыгивая на лошадь. «И так благодарен будет». «Это верно», — произнес Слемишев, засовывая немцу мощный кляп рот. Для надежности обмотал его тряпкой вокруг головы. «Ну как?» — спросил Олег. «Отлично. Пусть стопает», — отозвался Коронали. Всадники скрылись. Растерянный капитан стоял среди поляны. Потом вдруг в голову ему закралась мысль, что русские могут вернуться, и он припустил бегом по утреннему лесу. Пятое. Коронели словно в зеркало смотрел, в котором отражалось ближайшее будущее. Фон Бридель собирался ехать, чтобы разобраться с исчезновением командира роты. Перед самым выездом была получена радиограмма, что капитан вернулся, причем сделал это самостоятельно, со связанными руками и кляпом во рту. Штандартенфюрер отменил выезд полковника, забрав его с собой, поехал разбираться с офицером. Через час ротный поведал историю, из которой следовало, что, оказавшись на полтора часа в плену у русских партизан, он вел себя как настоящий герой, за что его нещадно побили. По дороге к своим офицер приложился к стволу сосны, поцарапанное лицо выглядело впечатляюще. Потом удалось сбежать и спрятаться в кустах. Русские искали его. Один раз даже прошли совсем рядом. А когда уехали, он смог вернуться. Вот так. Вот размышлял. Конечно, представить себе, что русские поговорили с немецким офицером и отправили его в свояси, он не мог. Тогда что? Получается, сбежал. У него есть отличный аргумент в пользу этой версии. Он жив. Фон Бридель попросил ротного еще раз рассказать, что с ним произошло. Под утро, часа за три до рассвета, я поднялся, чтобы проверить посты. Начал с первого. Пошел вдоль дороги. После восьмого поста свет фонаря уперся в стену кустов. Я начал обходить ее, потом очнулся уже в лесу. «Там, за дорогой», — офицер показал рукой. «Сколько времени прошло? Или вы не можете определить? Были утренние сумерки. Думаю, что не меньше двух часов». «Хорошо. Сколько было партизан?» «Трое, один в немецкой офицерской форме». «Кто вас запрашивал?» «Этот лейтенант, но мне показалось, что немецкий знают все трое. Почему?» «Он не переводил ответы». «А были ответы?» «Номер полка, звание и фамилия записаны в удостоверении. Какой смысл скрывать?» Не смутившись, ответил капитан. Лемишев действительно заглядывал в документы и оставил их себе. «Допустим. Что вы еще говорили?» «Больше ничего, клянусь, господин штандартенфюрер. Меня били из связанного поспешно», — добавил офицер. «Хорошо». «Что было дальше?» «Лейтенант что сказал по-русски? Мне заткнули рот. Потом один из них достал кинжал. Я понял, что меня хотят убить. Прыгнул в кусты и помчался, не разбирая дороги. Русские прозевали и погнались не сразу. Мне удалось спрятаться. Они искали недолго. Сели на лошадей и уехали». Штандартенфюрер снова задумался. «Что известно русским? Армейский полк подвигается на позиции. Если русские побывали на берегу Днепра, то сомнений, что противники будут партизаны, не должно быть ни у кого. Что делать? Даже если их полсотни, то воевать с полком они не смогут все равно. Пытаются уйти в сторону Орши. Но сейчас... Нет. Любого человека видно в поле за километр ночью. Только ночью, а значит, нужно торопиться». Фон Бридель вдруг почувствовал, как жалко потерянного времени. «Где теперь перехватывать русских? Окружать вдоль кромки леса или уже в поле за речкой?» Подумав, что делать с оставшимися полуторами батальонами пехоты, штандартенфюрер решил переформировать войска. Несколько десятков мотоциклов и 15 машин были брошены на широкий охват территории. Уйдя километров на 15 к Орше, мобильная группировка должна была растянуться в цепь, пусть очень редкую, но на местности, где полей больше, чем перелесков, вполне достаточно. Затем, словно невод, она должна начать просеивать территорию, постепенно сжимая ее. Оставшиеся должны действовать по первоначальному плану, охватывать последнюю сторону у лесного треугольника. Перетасовка подразделений заняла немного времени. Выучка полка находилась на высоком уровне. 3 часа спустя Отто вернулся Манькова. Командир полка находился в красном. Мобильная группа заняла позиции. Теперь оставалось только вывести последний батальон из Красного, и русские кавалеристы оказались бы в кольце. С запада заслон получился бы двойной, перед и за рекой Свиной. Единственное, что беспокоило Отто, это потерянное с утра время. Партизаны, конечно, окружены, но что они выкинут, пока последний батальон займет исходную позицию перед началом прочесывания, это никому не известно. Тем временем Коронели вместе с товарищами готовился переместить лагерь, причем уходить нужно было далеко. И то не факт, что удастся оторваться от немцев. Луи не понимал, как можно за горсткой партизан направить целый полк. Да, конечно, они уничтожили взвод фрицев, взорвали склады в Лядах, освободили полсотни заключенных. Но разве это достаточный повод? Что-то здесь не так. В чем причина? В дереве с его необычным свойством. Полная глупость. Оно за речкой стоит. На долю секунды мелькнула мысль, может быть, немцы ловят кого-то конкретно? Она ушла, даже не успев сформироваться. Так и не решив проблему, Луи занялся изучением местности. Карта заканчивалась где-то посредине между Красным и Оршей. И, глядя на нее в очередной раз, Коронель отмечал, что за речкой и свиной немалую часть местности занимают поля. Лучшие леса, где можно было бы скрываться, не то что от полка, а от дивизии, были на севере. Но до них нужно было пересечь Днепр, железную дорогу и автотрассу, а теперь еще и цепь пулеметчиков. Между тем, именно в этом направлении собирался увести свой отряд француз. — Олег, сколько пулеметов в пехотном полку? — Немецком? — Конечно. — 36 танков и 115 ручных. — Ты к берегу выходил, подумай, какое расстояние между пулеметами? — Я могу некоторые точно показать на карте. — Это здорово. — Нарисуй. Коронель сунул карту Лемешеву. Тот взял еловую иголочку, показал две точки. Здесь находится 9 пулеметных точек. Луи померил расстояние. Получилось 920 метров. Ну что же, хорошо. Что хорошего, пока ничего не наблюдаю. От моста у Гусина до впадения свиной около 13 километров, так что почти все пулеметы стерегут Днепр на этом участке. Нам нужно перебраться через свиную, пройти вниз вдоль Днепра километра на 3-4 и переправляться через него. Видит, расстреляют. Ночью, Олег. Только ночью. До ночи фрицы отрежут нас от свиной. Постараем что-нибудь придумать, чтобы не успели. Отряд собрался за час. На одной лошади ехал Алеша Чернобровый, на другой Маша. Третью полностью загрузили поклажей. Сами партизаны тоже нагрузились, но это не очень мешало им идти быстро. Ногами двигали плохие вести, которые принесли артист, князь и Лемешев. Шестое. Коронели предложил неожиданно напасть на противника. Чем сделать это в тот момент, когда фашисты готовятся к прочесыванию? Нет лучшей добычи, чем охотник, собирающийся на охоту. Есть у меня план. Да пойдем вот здесь. Где? Лемешев округлил глаза. Они стояли на краю огромного поля. За дальним перелеском можно было рассмотреть строение Литивля, большого населенного пункта. Дорога шла посредине, не приближаясь к лесу ближе, чем на полкилометра. Развесистый, мощный дуб, единственное дерево, одиноко стоящее среди поля, раскинул ветки над ней. Когда немцы будут возле дуба? Я так понимаю, они на машинах сюда поедут? Ну и что? — вмешался Станилов. Проведем лихую кавалерийскую атаку. На трех лошадях? Нет, князь. Устроим лягушку по-немецки. Что устроим? — спросил, не поняв, Лемешев. Это специальная терминология. Олег, наклонившись к уху майора, прошептал Луи, образца 1812 года. «А как?» — в вопросе Данилова звучал интерес. «Точно так же, как некоторые русские хитрецы. Соберем немцев под дубом и взорвем над ними большой заряд». «По расчетам Луи, немцы еще не начинали выходить из Красного, значит, время у них есть». «Тонь, как у нас с столом? Килограммов 20. Очень мало». «Садитесь с князем на коне и езжайте к тайнику, здесь недалеко, 10 минут. Сделайте пару ездок, привезите весь стол. Там железо, все, которые взяли с МТС, тоже везите. Да, по дороге заскочите в Бежель и прихватите кувшин». «Какой?» «Обычный, глиняный. Быстрее, князь, быстрее, время!» Коронели повернулся к Лемешеву. «Олег, скачи к Литивлю, увидишь немцев, дай знать. А мы с тобой, Иван, пойдем посмотрим, как лучше лягушку повесить». Час спустя Луи сидел на дереве и укладывал во внутренний из трех мешков, одетых один на другой бруски тола. По краям насыпал металл. Болты, гайки, шайбы, гвозди, шурупы — все же могло служить осколками. Иван, сидя на соседней ветке, поднимал все это наверх. Князь с Сергеем внизу закладывали железо и тол в вещмешок. Две гранаты ручки которых торчали через аккуратные дырочки в ткани, пока не были задействованы. Затянув верхнюю часть наполненного мешка, Коронели полез на толстенный сук, расположенный метрах в 10 выше. Дуб наклонялся над дорогой. Здесь он сидел уже над серединой полотна. — Ну что, попробуем? — спросил он, привязывая двойную веревку к суку. — Давай. Иван осторожно отвязал от ствола мешок, легким шлепком ладони столкнул его с ветки. Чуть потрескивая, тот полетел маятником над дорогой. Луи почувствовал, как под ним прогнулся сук, однако все обошлось. Мешок вернулся назад к Рассову. Иван закрепил снова веревку на стволе дуба. — Нормально, — прокомментировал с верхотуры Колонелли. — Подожди, Ваня, я к тебе иду. Сергей, залезай к нам, твой выход. Через пару минут все собрались у мешка, который тщательно установили на массивной ветке. Луи чуть наклонил его в сторону дороги. Теперь он удерживался лишь веревкой, привязанной к столу. — Ну что, товарищи красноармейцы, решающая стадия. — Держи кувшин, Иван, поставь так, чтобы он заклинил между стволом и веткой. Француз осторожно отвязал веревку, удерживающую мешок, и начал наматывать ее на горло кувшина. Через минуту получил то, что хотел. Мешок со взрывчаткой теперь удерживался веревкой, привязанной к горлышку. Коронелли внимательно посмотрел в сторону леса, результат его удовлетворил. — Иван, лопата есть? — Да, саперная, сойдет. Видишь лужу? Луи указал на непросохшую яму с водой на дороге, метрах в 100 от дуба. — Что нужно сделать? Вырой под водой траншеи, чтобы в ней застрял мотоцикл или машина. Сможешь? — Я помогу, — отозвался снизу Николай. — Отлично. Так не наследите, прямо с травы шагайте в воду. Коронелли повернулся на ветке к Тоне. — Теперь смотри, Сергей. Этот кувшин я разобью пулей. Сам понимаешь, веревка освободится, мешок свалится с ветки. Ты должен подобрать шнурки так, чтобы, когда он полетит в сторону дороги, выдернулись запалы у гранат. Это понятно? — Понятно. Сделаем. Слезайте вниз, товарищ командир. Одному мне сподручнее будет. 20 минут спустя Тонь присоединился к товарищам. Красов и Данил к тому времени отрыли подводную ловушку. — Ваня, садись на лошадь, езжай за Лемешем. Пусть идет к нам. Проводив глазами Красова, Луи показал Данилову небольшой холмик метрах в 500. Дорога шла от дуба к нему. — Это твоя позиция, князь. — За холмом спрячьте лошадей, когда немцы подберутся близко. Садитесь на коней в лес. — Может, подходы заминировать? Замечание Тони понравилось Коронели. — А мины где? — Там, где и тол. Тут 15 минут ехать. — Молодец. — Садись на лошадь и галопом. Данилов и Коронели остались вдвоем. — У нас есть еще немного времени, Николай. Так что успеем занять позиции. — Ты там замаскируйся, окопчика трой. С тобой сапер будет, и Иван. Мы с Олегом в лесу спрячемся далеко от вас. — Вон там, — показал рукой Луи. Потому каждый решает сам, когда уходить. Встречаемся в новом лагере. Колганов, Маша и Алеша остались ставить временный бивуак на слиянии Днепра и Свиной. Хотя от Черноброва никакой пользы не было. Утомленный короткой поездкой на лошади, парень лежал в полузабытии. И Маша поторопилась все-таки с диагнозом. «Все понял», — Коронели оглянулся по сторонам. «Князь Данилов». Француз улыбался. Подвешенная на дерево лягушка по-немецки служила поводом для хорошего настроения. — Понял. — А скажи, Луи... Николай замолчал, опустив голову, потом резко вскинул ее, посмотрел прямо в глаза. — Тебе нравится, Маша? Вопрос дался с трудом. Коронелли молчал. Пауза затягивалась. — Почему ты не отвечаешь? — Ты назвал ее Иреной, я слышал. — Что ты еще слышал? Раздражение Николая было заметно даже слепому. — А еще я слышал, как ты во сне звал Ирену за 2 недели до появления Маши, — невозмутимо ответил француз. Данилов сжал губы. Что он мог ответить? Но Луи и так все понял. — Ты знал девушку с таким именем когда? — В 812-м? — В 807-м. Твой малыш, можно сказать, тогда убил меня. А Ирена, литовская знахарка, выходила. — Ах, вот почему ты остался жив. Спокойно, просто констатируя факт, проговорил француз. Против знахарки сталь, шпаги бессильно. Ну что ж, я рад, что так получилось. Маша очень похожа на нее. Я бы сказал, как 2 капли воды. Теперь молчал Коронели. Все было понятно без слов. Ирена — девушка, которая спасла Данилова. И он любил ее. Была бы нелюбима, зачем ей в чужие сны приходить. Но Маша, она ведь не Ирена. Князь, наконец, разлепил губы француз. Надеюсь, ты не станешь возражать, если девушка сама решит все. Разве бывает по-другому? — улыбнулся Николай. — Но у нас будет честный поединок. Обещаю. И давай пока забудем об этом. У вас 1500 патронов. Я хочу, чтобы ты с ребятами уложил 1000 фрицев. — Постараюсь, — ответил повеселевший Николай, подхватывая 2 пулемета. — Пойду позицию готовить. Давай. Сейчас Иван появится. Патрон на счет носить. 7. День перевалил в середину, когда колонна немецких машин в сопровождении мотоциклистов выехала из Литивля. 20 грузовиков, набитых солдатами в сопровождении идущих впереди 4 мотоциклов, стремилось побыстрее добраться до Днепра, чтобы с рассветом начать прочесывать лес всеми силами полка. 25 автомобилей уже разгрузили солдат на дороге, создав зону сплошных постов, точно таких же, как и на тракте Гусино-Красный. Если судить по карте, до Днепра оставалось около 9 километров. Командир полка ехал в штабном Хорхе в середине колонны. Он намеревался сегодня же закончить окружение и вернуться в Маньково, чтобы оттуда руководить операцией. Сегодня с утра фон Бридель напомнил еще раз, что все русские, по крайней мере мужчины, должны быть живыми. Командир не видел в этой задаче ничего сложного. Приказ доведен до всех унтер-офицеров, так что все, что нужно, это еще раз напомнить с утра. Проехав перелесок, за которым начиналось широкое поле, стоящим вдалеке леском, полковник расслабился. На этом участке достаточно 30 солдат, чтобы надежно контролировать территорию. Здесь не помешала бы пара пулеметов, но, к сожалению, их осталось только 4, могли еще пригодиться. И одинокий дуб, стоящий посреди поля, потерял на ветру уже половину листвы. Никакого подозрения он вызвать не мог, даже когда идущий впереди мотоцикл вдруг утонул под двигатель и заглох. Следующий пытался объехать, помешал огромный валун, лежащий на обочине. Едучи за ним, машина остановилась, затем еще одна. Колонна сжималась, поскольку задние автомобили подъезжали вплотную к передним. Несколько солдат выпрыгнули из кузова. Мотоцикл зацепили веревками и в несколько рывков выдернули из лужи. Коронель не спешил. Он понимал, что выдернутый мотоцикл еще не все. Нужно придумать, как объехать яму с водой. Водитель первой машины вылез из кабины, прошел несколько шагов по полю, высматривая вариант объезда. Тем временем 2 последних грузовика потянулись. Колонна стояла на дороге, на обочине. Над ней возвышался старый дуб. Командир полка вылез из Хорьха. Неразличимый в звуке работающих моторов грохнул отдаленный выстрел. Со стеклянным звуком разлетелся на черепки спрятанный ветка кувшин. Полковник поднял голову. Он видел, как с ветки, медленно наклоняясь, валит что-то большое и тяжелое, почему-то похожее на медведя. Командир приготовился отпрыгнуть в сторону. В этот момент медведь изменил траекторию. Теперь полковник разглядел огромный мешок, привязанный к высокому суку двойной веревкой. Это было так удивительно, что командир не смог вымолвить ни слова. Мешок тем временем миновал середину дороги и полетел дальше. Через секунду он достиг крайней точки. Замер на мгновение на виду у водителей машин и, набирая скорость, полетел дальше. Последнее, что увидел в своей жизни немецкий полковник, была разлетающаяся мешковина. Данилов промерил все расстояния шагами. От дуба, от лужи с вырытой в ней канавой, от точки, где проложил минный ряд тонь. Он точно знал, где установить прицельные планки. После взрыва лягушки по-немецки из приблизительно 500 немцев боеспособных осталось меньше половины. Осколки разлетелись на 200 метров. Сразу заработал пулемет, проходясь по брезенту кузовов длинными очередями. За минуту Николай полностью расстрелял ленту в 250 патронов. «Ствол меняй!» — крикнул Антонио. «Это уже перегрелся?» А сам дважды крутанулся вокруг своей оси, не высовываясь из лежащего дерева. Выбираясь из грузовиков, фашисты потеряли человек 50, прежде чем удалось залечь возле машин. 3 офицеров выстрелами из леса уложил Коронелли, которого пока никто не заметил. Во второй пулемет Николай зарядил ленту зажигательными пулями. Теперь он выцеливал бензобаки автомобилей. Взрывы гремели один с другим, продолжая убивать немцев. Патроны подошли к концу, но Иван присоединил еще одну ленту. «У меня все готово!» — крикнул Сергей. «Молодец!» — отозвался Данилов. «Не высовывайся пока. Пусть думаешь, здесь один пулемет». Но все равно фашистов оставалось больше 1000. Они лежали возле горящих машин, и с 15-метровой высоты холма представляли неплохие мишени на ровном поле. Данилов теперь стрелял короткими очередями. Как правило, одна из 5-6 задевала немцы. Усилиями офицеров солдаты организовали сопротивление. Из горящей машины удалось вытащить пулемет. Винтовки начали огрызаться огнем, поливая холм редким дождиком свинца. Изловчившись, немцы достали легкий миномет. Это не помогло. На предельной дальности мины не долетали до холма. Коронели, дважды свалив минометчиков, бросил от занятия. Он не спешил обозначить себя. Лемешев в перестрелке не участвовал. Высматривая фрицев в бинокль, он лишь подсказывал наиболее важные цели. Сейчас отстал пулемет, который резко усилил плотность огня по холму. Самих немцев, спрятанных в складках местности, он не видел. Лишь нос пулемета, плюющий с огнем. 6 выстрелов подряд не принесли успеха, мушку сбить не удалось. В перестрелку с немецким пулеметом вступил Данилов. Воспользовавшись этим, немцы посадили на мотоциклы солдат, которые поехали по полю, чтобы справиться с одиноким пулеметом партизан. Одновременно солдаты бросились перебежками в атаку. «Сергей!» — крикнул Данилов. «На позицию! Снимай мотоциклиста! Выцеливай тщательней!» Заработавший 2-й пулемет оказался полной неожиданностью для фрицев. Один с другим встали 2 мотоцикла, потеряв водителей. Наступающие залегли. Данилов тем временем положил очередь совсем рядом с немецкими пулеметчиками. Те решили сменить позицию. Новая оказалась гораздо лучше. Вот только теперь фрицы были хорошо видны Коронелли. Оставшись без пулемета, немцы, тем не менее, не подумали прекратить атаку. Один из офицеров уже догадался, что среди партизан есть снайпер, но засечь его пока не мог. А потом предполагал, что на холме вместе со своими. 3-й батальон, силами которого фашисты завершали окружение леса, находился в отчаянном положении. Пулеметы противника работали с большой дистанции, но холм господствовал над местностью, что позволяло партизанам безнаказанно расстреливать немцев. Оставалась надежда лишь на минометы, их было необходимо перенести хотя бы на 100 метров вперед. А потому солдаты короткими перебежками двигались к холму, поливая русских редкими винтовочными выстрелами. Следом тащили миномет. 2 мотоцикла уехали далеко в сторону к реке, пытаясь под прикрытием берега обойти холм. Но заросли кустарника мешали это сделать. Пришлось бы снова выезжать на поле. Ближайшие немцы были уже метрах в 200 от Данилова, который ловил начало перебежки, чтобы короткой очередью свалить кого-нибудь из поднявшихся фашистов. Ни он, ни его товарищи не заметили, что немцы перенесли миномет. Луи теперь не мог его видеть за горящим грузовиком. Первая же мина перелетела через холм и ударила между лошадьми. Все 3 погибли сразу. Но заметить этого никто не успел. Данилов перенес огонь на миномет, но прежде чем он успел заставить залечь фрицев, они успели выпустить еще один снаряд. У Тони закончилась лента. Чтобы сменить ее, понадобилось время, но вы никак не хотели вставать в пас. Воспользовавшись этим, немцы бросились в атаку, но Николай по-прежнему держал под прицелом миномет, не давая выстрелить еще раз. «Олег!» — крикнул Коронели. «Надо фрицев отвлечь!» Тот молча показал гранату. «Годится!» — ответил француз. Той, наконец, справился с пулеметом, и длинная очередь ударила по атакующим. Но решимость добраться до пулеметчиков никогда не исчезла. «Иван, отползай к лошадям, начнут мины рваться, сразу уходим!» Иван вернулся через 30 минут. «Нет лошадей, товарищ князь!» «А где они?» — оторопело переспросил Данилов. «Убиты все!» «Скверно. Убежать к лесу можно не успеть. Если еще и мотоциклисты появятся, то пиши пропало, с холма не уйти». «Ползи к Сергею, меняй ему ленты». «Понял. Если немцы пройдут близко, бери автоматы, гранаты». «Есть!» Все это Николай произнес, прерываясь на короткие очереди. Первые 2 взрыва мин из тех 10, что успел поставить Тонь, решили исход боя. Хотя на них погибло не более 5 человек, немцев ухватило. Позиция партизан оказалась защищена минным полем. Идти по нему в атаку просто самоубийство. Последней каплей стал взрыв граната где-то сзади у кромки леса. Никакого вреда он, конечно, нанести не мог, слишком далеко. Но он сказал, что партизаны не только на холме. Разбираться, для чего они взрывают гранаты, никто не стал. Русские в тылу — достаточный повод для паники. Отступление в сторону Литивля больше напоминало бегство, во время которого фашисты потеряли еще не 1 десяток человек.